Глава 18. Видение из ада. Господь сказал: «Это видение относится к будущему, и так будет. Я вернусь, чтобы искупить мою невесту, мою церковь, а люди этого даже не заметят. Пробудись, народ мой, возвещайте по всем углам земли, ибо я вернусь, как говорит мое слово». Я вспомнила огненного змея в правой руке ада. Иисус сказал: «Пошли, посмотри, что Дух говорит миру». Я увидела рога огненного змея, входившие в тела людей на земле. Многими змей завладел полностью. В это время возник огромный зверь, превратившийся в человека. Жители земли разбегались от него. Кто в пустыне, кто в пещеры, кто в станции метро или в бомбоубежище. Они искали любого укрытия, чтобы их не видел зверь. Никто не возносил хвалы Богу и не свидетельствовал об Иисусе. Я услышала голос: «Где мой народ?» Я присмотрелась внимательнее и увидела, что люди ходят как мертвые. Атмосфера была пропитана невыносимой печалью, и никто не сворачивал ни вправо, ни влево. Я поняла, что людей влечет какая-то неодолимая сила. Время от времени из воздуха им давал указание какой-то голос, и они подчинялись ему. Друг с другом они не разговаривали. Я также увидела, что у каждого на лбу и на руках была начертана цифра 666. Я видела, что людей, как стадо, пасли стражники на конях. На земле одиноко лежал изорванный в клочья и мятый американский флаг. Все выглядело безрадостным и несчастным. Повсюду чувствовались смерть и зло. Один за другим люди входили в нечто вроде большого склада. Они шли в ногу, как вымуштрованные солдаты, и одеты были одинаково, как заключенные в тюрьме. Склад был окружен забором, у которого через определенные промежутки стояли стражники. Куда бы я ни посмотрела, везде я видела солдат в униформе. Я увидела, что в складе толпятся люди, похожие на зомби, и что покупать там им разрешается только предметы первой необходимости. Когда человек делал покупку, его сажали в кузов большого зеленого военного грузовика. Затем грузовик под надежной охраной увозил их в другое место. Там было нечто вроде больницы, и людей проверяли, нет ли у них заразных болезней или каких-то физических недостатков. Некоторых из них отбраковывали. Тех, кто не проходил проверку, вели в другое помещение. Всю стену там заполнял внушительный набор рубильников, кнопок и приборов. Дверь открывалась, и входили техники. Один из них выкрикивал имена находившихся там людей. Услышав свое имя, человек без всякого сопротивления вставал и шел в большую палату. Другой техник закрывал дверь и включал рубильник на стене. Через несколько минут он открывал дверь, брал метлу и совок и выметал то, что оставалось на полу. Немного пепла от вошедших туда людей. Я видела, что людей, прошедших медицинский осмотр, сажали на те же грузовики и вели к поезду. Никто не разговаривал между собой и даже не смотрел друг на друга. В конце пути каждый получал работу. Они делали ее, не возражая и не говоря ни слова. Я видела, что работа была очень тяжелой, и что в конце дня их вели в здание, окруженное высоким забором. Все раздевались и шли спать. На следующий день их ждала та же тяжелая работа. Ночной воздух прорезал громкий голос. Я увидела огромного зверя, сидевшего на большом престоле. Зверю повиновались все. Я видела, как из его головы вырастают духовные рога. Они доходили до всех мест на земле. Зверь взял в свои руки большую власть и возрос в силе. Зверь ходил по многим местам и обманывал многих. Богатые и известные люди обманывались точно так же, как бедные и обездоленные. Зверя почитали малые и великие. К нему подвезли какую-то большую машину. Зверь поставил на ней свою печать, и из нее послышался его голос. Это была машина большого брата, которая может подглядывать во всех домах и конторах. Существовала только одна такая машина, и она принадлежала зверю. Части этой машины, установленные в домах людей, невидимы невооруженному глазу, но в то же время они докладывают зверю обо всех действиях людей. Зверь на престоле повернулся в мою сторону. На его лбу я увидела цифру 666. В это время я увидела человека, который очень разозлился на зверя. Он требовал, чтобы ему дали поговорить с ним. Он кричал во весь голос. Зверь встретил его очень любезно и сказал: «Давай я помогу тебе во всех твоих проблемах». Зверь привел рассерженного человека в большую комнату и жестом предложил ему лечь на стол. Комната и стол напоминали помещение скорой помощи. Человеку ввели обезболивающее средство и подвезли его под какой-то большой аппарат. Зверь приладил провода к голове мужчины и включил аппарат. На экране высветились слова. «Этот смутьян теперь принадлежит зверю. 666». Когда человек сошел со стола, его глаза были пустыми, а движениями он напоминал зомби или робота. На голове у него я увидела большое углубление. Я поняла, что его изменили хирургическим вмешательством и что теперь им владеет зверь. Зверь сказал: «Теперь, сэр, вы чувствуете себя лучше? Разве я не обещал, что решу все ваши проблемы? Я дал вам новый разум. Теперь у вас не будет ни забот, ни проблем». Человек не мог ничего сказать. «Ты будешь подчиняться любому моему указанию», — продолжал зверь, достав небольшой предмет и прикрепив его к рубашке мужчины. Он продолжал разговаривать с мужчиной, а тот отвечал, не раздвигая губ. Он вел себя, как живой мертвец. «Ты будешь работать и не жаловаться. Ты не будешь кричать, не будешь грустить. Ты до самой смерти будешь работать на меня. У меня много таких, как ты. Одни лгут, другие мошенничают и делают что-то еще. Но все находится под моим контролем». Он злобно усмехнулся. Человеку протянули бумаги на подпись. Он с радостью расписался в своей принадлежности зверю. Я увидела, как человек вышел от зверя, сел в машину и поехал домой. Дома жена пыталась поцеловать его, но он оттолкнул ее. Он не испытывал никаких чувств к жене или к кому-то еще. Зверь сделал его неспособным ни на какие эмоции. Жена возмутилась и закричала на мужа, но ответа не было. В конце концов она сказала: «Ладно, пойду к зверю, он знает, что делать». Позвонив по телефону, она направилась в то же здание, откуда только что вышел муж. Зверь любезно встретил ее и сказал: «Расскажи мне о своих проблемах. Уверен, что смогу помочь тебе». Очень красивый мужчина взял ее под руку и повел к тому же столу, на котором недавно лежал ее муж. После той же операции она тоже стала безликим рабом зверя. Зверь спросил ее: «Как ты себя чувствуешь?» Она не смогла ответить, пока он не приложил к ее блузке какой-то небольшой предмет. После этого она признала, что он хозяин и господин, и начала поклоняться ему. «Ты будешь рожать детей», — сказал он. «У тебя будут прекрасные дети, и они будут поклоняться и служить мне». Голосом робота женщина ответила: «Да, хозяин, я буду повиноваться». Я еще раз посмотрела на женщину. Теперь она стояла в другом здании. Там было много беременных женщин. Они безжизненно лежали на кроватях и монотонно воспевали хвалу зверю. На всех лбах была начертана цифра 666. Когда у них рождались дети, их забирали в другое здание, где ими занимались безумного вида сиделки. На лбах сиделок тоже красовалась цифра 666. Сила зверя возрастала, пока не распространилась по всей земле. Росли и дети, пока в свою очередь не подвергались действию машины, размывающей разум. Они начинали поклоняться зверю и его образу, но над чадами Божьими машина не имела власти. Я услышала голос Господа: «Поклоняющиеся зверю и его образу погибнут. Многие обольстятся и отпадут, но своих детей я спасу от зверя. Все это произойдет в конце времен. Не принимайте знак зверя. Покайтесь, пока не поздно». Зверь будет называть себя человеком мира, и он действительно принесет мир многим народам в очень неустойчивое время. Он обеспечит землю самыми неприхотливыми товарами и сделает так, что все смогут оплатить их. Он вступит в союз со многими народами, и за ним пойдут самые великие люди, обманутые ложным чувством безопасности. Перед этими временами я подниму войско верующих, которое будет стоять в истине и праведности. Могучее войско, о котором говорит Иаиль, услышит мой голос, поднимающийся от восхода до захода солнца. Мои люди будут слышать мой голос днем и ночью и будут отвечать мне. Они будут работать для меня и бороться как воины. Они совершат ради меня великие дела, и я буду с ними. Все это было раскрыто мне в видении Господом Иисусом Христом. Все это исходило из его уст и относится к концу времен. Мы с Иисусом вернулись домой, и я задумалась над всем тем, о чем он говорил мне и что он показал мне. и я заснула в молитве за спасение человечества.